Ночью костер ласково светится, звездный простор медленно вертится, стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Ночь без костра, грустная женщина, как пустота, ледниковая трещина. Стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Подойдет березкою тонкою, костер обойдет где-то сторонкою. Стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но не изменишься. Стелется дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь седым, как дым, но